Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери Татьяны. Живо помню я эту Татьяну. Помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо с большими темными глазами. Она слала девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы. Покойница Татьяна Васильевна, так докладывал мне Яков, стоя у двери и закинутыми назад руками, во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? Какая я барыня? Так они говорить изволили. При мне говорились. Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе возле окна. Ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле. И смиренно и важно молилась, кланяясь низко по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего 2 года, а на 9-м году она лишилась матери. Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявил желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго. У отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем. Кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею, но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал. Он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме. Она знала, что барин ее отец, но она также скоро поняла и свое ложное положение. Самолюбие развелось в ней сильно, недоверчивость тоже. Дурные привычки укоренились, простота исчезла. Она хотела, она сама мне раз призналась в этом, заставить целый мир забыть ее происхождение. Она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы. Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем. Да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень. Она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось. Ум уцелел. И вот я, 20-летний малый, очутился с 13-летней девочкой на руках. Первые дни после смерти отца при одном звуке моего голоса ее била лихорадка. Ласки мои повергали ее в тоску. И только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее как сестру, она страстно ко мне привязалась. У ней ни одно чувство не бывает в половину. Я привез ее в Петербург. Как мне не больно было с ней расстаться. Жить с ней вместе я никак не мог. Я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе 4 года, но против моих ожиданий осталась почти такой же, какой и была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя», — говорила она мне, — «и на ласку она не подается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех, но никак не хотела подойти под общий уровень. Упрямилась, глядела букой. Я не мог слишком винить ее. В ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной – некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большую частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли. Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона Божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость – самые дурные пороки», – громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой. Только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, немного успела. Наконец, ей минуло 17 лет. Оставаться ей далее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль – выйти в отставку, поехать за границу на год или два и взять Асю с собою. Задумано – сделано. И вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью. Она шалит и чудит по-прежнему. Но теперь, я надеюсь, вы не станете судить ее слишком строго. А она, хоть и притворяется, что ей все нипочем, мнением каждого дорожит, вашим же в особенности. И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку. «Все так», — заговорил опять Гагин. «Но с нею мне беда, порох настоящий. До сих пор ей никто не нравился. Но беда, если она кого полюбит. Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала? Начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего, и что одного меня любит, и век будет меня одного любить. И при этом так расплакалась. Так вот что, — промолвил было я и прикусил язык. — А скажите-ка мне, — спросил я Гагина. Дело между нами пошло на откровенность. Неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей. Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек. Или живописный пастух в горном ущелье. А, впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, — прибавил он, вставая. «Послушайте, — начал я, — пойдемте к вам, мне домой не хочется. А работа ваша?» Я ничего не отвечал. Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Эл. Увидев знакомый виноградник и белый домик наверху горы, я почувствовал какую-то сладость, именно сладость на сердце. Точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.